Лю Фэйшэн, который стоял рядом, также был шокирован, в его сердце внезапно закралось чувство страха. Хотя он уже сделал все возможное, чтобы переоценить способности Ян Кая, казалось, что реальность превзошла его ожидания. «Ты уже знал?» – Цуи Мэн нерешительно спросила. «Как ты узнал? Скажи мне». Ян Кай слегка улыбнулся. Цуи Мэн внезапно поняла, вспомнив события несколько дней назад, когда Ян Кай отклонил ее предложение напасть на Ян Цуаня. Он, конечно, сказал, что у него была другая причина для этого решения, кроме нежелания выделяться. В то время он не хотел говорить, потому что это звучало бы слишком высокомерно, и он просто сказал им, что через несколько дней они поймут. Оказывается, уже тогда он уже предсказал этот исход. «Если бы я не знала, что ты пробыл в доме 5 дней, я бы поклялась, что кто-то сказал тебе об этом заранее». Цуи Мэн глубоко вздохнула и горько улыбнулась. «Ты действительно изнуряешь людей. Ты прав, тот, кто получил наибольшую выгоду от этого инцидента, это ты. Хотя ты не получил флаг, не получил человека, и ты даже не участвовали в битве, но ты все равно получили кровавого воина. Кровавый воин, который защищал Ян Цуаня, пришел сюда, чтобы предложить свои услуги сразу же после ухода Ян Цуаня». Цуи Мэн быстро сказала: «Сила этого кровавого воина не хуже Ту Фэна и Тан Юйсеня. Они ранены, где он сейчас?» — быстро спросил Ян Кай. Кровавые воины были группой несравненно преданных стражей. Ян Цуань уже был уничтожен, поэтому кровавый воин, поклявшийся защищать его, должно быть ранен. Прямо сейчас он, вероятно, не способен бороться. У него тяжелые травмы, и сейчас он выздоравливает. Он не сможет проявить всю свою силу в течение месяца или двух, но с помощью твоих волшебных средств излечения людей, это пустяки, верно?» Цуи Мэн фыркнула, хотя она не знала, какой именно драгоценный эликсир Ян Кай дал Цуи Гао и Ин Цзю, но факт в том, что он позволил им полностью выздороветь всего за один день. Даже после того, как Цуи Гао был серьезно ранен в первую ночь войны за наследство, на следующий день он снова вышел из своей комнаты, такой же сильный и живой, как дракон. Единственное, что ее смутило, было то, что даже у Ян Кая были такие чудесные восстановительные лекарства, разве они не должны быть очень ценными? Как он мог, казалось бы, использовать их так бессовестно? «Хорошо, я сейчас пойду к нему». Ян Кай мягко кивнул. «Ты можешь сказать мне, почему? Что почему? Почему этот кровавый воин решил не служить твоим братьям, а пришел прямо к тебе? Почему 10 дней назад ты решил, что после того, как Ян Цуань проиграет, кровавый воин предложит свои услуги только тебе? Это невозможно, нет вообще никакой на это причины. Так почему?» Цуи Мэн задавала один вопрос за другим. Очевидно, у нее было много сомнений в сердце. События, произошедшие между Ян Каем и залом кровавых воинов, распространились только среди руководства семьи Ян и различных молодых лордов. Посторонние, в том числе Цуи Мэн, конечно, не знали о ситуации. Откуда она могла знать, что, поскольку Ян Кай рискнул сделать выбор в пользу тяжело раненых Цуи Гао и Ин Цзю, он заслужил уважение всего зала кровавых воинов? Каждый член зала кровавых воинов считал верность и уважение превыше всего, поэтому после того, как молодые лорды, за которыми они последовали, были устранены, кого еще им служить, кроме Ян Кая? Без комментариев, ухмыльнулся Ян Кай, но я могу сказать, что отныне все кровавые воины, освобожденные из-под стражи, придут ко мне. Уверенность в его тоне граничила с высокомерием. Цуи Мэн представила себе сцену, когда после ухода побежденных молодых лордов один кровавый воин за другим соберутся в доме Ян Кая, усиливая ее уверенность. Такого никогда раньше не было. Ни одно из предыдущих поколений детей семьи Ян никогда не получало такого почтения от кровавых воинов. Если бы все развивалось так, как сказал Ян Кай, это было бы сродни чуду. Как скоро Ян Кай проиграет, если на его стороне будет так много кровавых воинов? Он может стать непобедимым. Любые оставшиеся враги смогут молиться только о том, чтобы Ян Кай не напал на них. У меня внезапно появилось некоторое сочувствие к твоим братьям. Это уже даже не честный бой, — криво улыбнулась Цуи Мэн. Война за наследство никогда не была честной. Если это было бы честное соревнование, как могли Ян Те и Ян Цуаня выбыть так рано? Глава 453. Таинственная таблетка низкого уровня. Война за наследство была не только проверкой личной силы, но и мерой контактов и наследия молодого лорда. Во время войны некоторые молодые лорды неизбежно смогут собрать меньше поддержки, в то время как другие смогут собрать больше. Даже когда речь шла об участии кровавых воинов семьи Ян, не было такого понятия, как справедливость. Сама война за наследство регулировалась законом джунглей. Есть еще одна вещь, которую ты должен знать. Суимен колебалась и нахмурилась от беспокойства. Очевидно, она была недовольна этой темой. Продолжай. Речь идет о тех алхимиках из долины короля-врачевателя. Ян Чжао вместе с несколькими другими твоими братьями совместно протестовали в зале старейшин семьи Ян и потребовали отменить их право на участие, особенно Цинь Цзэ. Так наивно. Выражение Ян Кая оставалось равнодушным. Ему было все равно. Суимен слегка улыбнулась. Хотя я думаю, что с точки зрения намерения войны за наследство твоей семьи Ян, ваш зал старейшин не рискнет обидеть долину короля-врачевателя, чтобы поддержать Ян Чжао и твоих братьев, но мы должны обсудить этот вопрос. Если бы ты был членом зала старейшин твоей семьи, ты бы принял петицию своего брата? Это невозможно, решительно покачал головой Ян Кай. Война за наследство – это проверка связей. То, что я способен наладить хорошие отношения с долиной короля-врачевателя, это то, чего очень хотел бы зал старейшин, как они могут вмешиваться. То, что ты говоришь, имеет смысл, но, учитывая характер Ян Чжао, он не должен был суетиться. Если бы знал, что это будет напрасно, у него определенно есть другие намерения. В любом случае, тебе следует обратить на это внимание. Другие намерения. Ян Кай нахмурился и задумался на мгновение, прежде чем слегка кивнул. Хорошо, это единственные важные события, которые ты пропустил за последние несколько дней. Единственная другая проблема заключается в том, что Цинь Цзэ и его люди искали материалы для алхимии, так что, комната таблеток готова? Да, и все необходимое оборудование для алхимии было размещено внутри, но у всех алхимиков из долины короля-врачевателя есть свои собственные печи для таблеток, поэтому эти инструменты, вероятно, не будут использоваться. Ян Кай одобрительно кивнул. Хорошо, тогда я сам доставлю им материалы, можешь заняться своими делами. Суимен улыбнулась, прежде чем уйти. Лю Фэйшен также сжал кулаки, прежде чем быстро последовал за Суимен. Молодой лорд Кай, у этого молодого лорда города Тяньюань, похоже, какие-то намерения по отношению к Суимен. С тех пор, как он приехал сюда, он ничего не делал, кроме как следовал за ней, многозначительно ухмыльнулся Хо Син Чинь. Есть ли у тебя какие-либо мысли по этому поводу? Если бы какой-нибудь случайный молодой лорд мог победить ее, она не была бы Суимен. Ян Кай слабо покачал головой. Почему ты упомянул об этом? Я не знаю почему, но по какой-то причине мне не нравится этот Лю Фэйшен, презрительно сказал Хо Син Чинь. Я красивее, чем этот молодой лорд. В этом мире просто нет справедливости. Ну, да ладно, я собираюсь культивироваться, поэтому не буду беспокоить тебя. Выслушав его слова, Ян Кай взглянул на уходящего Хо Син Чина, задаваясь вопросом, когда этот модный молодой лорд внезапно стал таким старательным. Ян Кай подумал, что за то время, пока он находился здесь, Хо Син Чинь, вероятно, начал чувствовать давление. Все люди, которые пришли поддержать его, были молодыми лидерами своих поколений, и все их способности были превосходны. Хо Син Чинь, как единственный наследник одной из восьми великих семей, определенно не желал выглядеть хуже, чем они, и именно по этой причине он был таким развратным. Подойдя к комнате таблеток, Ян Кай вошел внутрь и вынул все материалы по алхимии, которые он хранил. Когда Цинь Цзэ и другие алхимики увидели эту кучу материалов, все они счастливо улыбнулись и закатали рукава. «Старший брат Цинь, мне придется доверить эту тяжелую работу тебе». «Чепуха», — улыбнулся Цинь Цзэ, — «как это может быть трудным, имея возможность изучать алхимический путь у мастера тети Ся». Ся Нин Чан теперь была алхимиком высшего уровня, сравнимым с самим Ся Фушином. Цинь Цзэ и его товарищи почти никогда не имели возможности поговорить с Ся Фушином, а тем более наблюдать, как он использует алхимию. Теперь, когда им была предоставлена возможность работать с Ся Нин Чан, независимо от того, сколько таблеток им было предложено улучшить, они будут взволнованно стремиться это сделать. Старшей сестре понадобится день или два для медитации, чтобы исследовать некоторые новые знания, которые она только что получила. «Так что сейчас вам стоит просто ознакомиться с этим местом», сказал Ян Кай со странным выражением. Имена, которыми они называли друг друга, были перепутаны. Цинь Цзэ звал Ся Нин Чан мастером тети, а Ян Кай звал Цинь Цзэ старшим братом. Путаница поколений была довольно серьезной. Младшему брату Яну не нужно беспокоиться о нас, просто займись своими делами, небрежно сказал Цинцзе. Он повернулся и присоединился к остальным алхимикам долины короля врачевателя, и они начали исследовать кучу материалов алхимии. После этого никто не обращал никакого внимания на Ян Кая. С беспомощным смешком Ян Кай просто повернулся и ушел. Как и предсказывал Ян Кай, Сянин Чан действительно вышла из своей комнаты через 2 дня после того, как она полностью усвоила информацию, которую он передал ей по истинному алхимическому пути, и стремилась применить на практике то, что она изучила. Внутри особняка множество людей следили за движениями в комнате таблеток. В комплексе Ян Кая, помимо группы из долины королей и врачевателя, было собрано в общей сложности 11 человек. Все эти люди пришли поддержать Ян Кая в войне за наследство, поэтому Ян Кай, естественно, был обязан снабдить их материалами и оружием, чтобы укрепить силы и справиться с предстоящими ожесточенными битвами. Теперь, когда комната таблеток была активирована, вспомогательные таблетки, помогающие им культивироваться, станут доступными. Поэтому каждый, независимо от того, к какой силе он принадлежал, с нетерпением ждал, какие таблетки появятся в первой партии, какое у них будет применение и сколько каждый из них сможет получить. Атмосфера в доме Ян Кая была спокойной, и весь город войны был спокоен. После того, как 2 молодых лорда семьи Ян были быстро уничтожены, на войне за наследство, похоже, наступило затишье. Каждый молодой лорд активно набирал все больше поддержки, а алхимиков и создателей артефактов постоянно не хватало. По всей великой династии Хань становилось все меньше и меньше материалов, и то, что было доступно, становилось все дороже и дороже. Эта ситуация даже распространилась на центральную столицу. Пан Чи и Му Наньдау из банды бамбукового стебля также собрали много материалов за это время и сумели незаметно переправить их в комплекс Ян Кая ночью. Однако такая удача выпадала только один раз. В следующий раз, когда они войдут в город войны, они, скорее всего, будут перехвачены. Ян Кай также обменял флаг Ян Те на большое количество припасов от основной семьи и поместил их все в комнату таблеток. Несмотря на то, что все шло так гладко, Ян Кай волновался. Еще одна группа людей, которые, по его мнению, могли бы оказать ему большую помощь, до сих пор так и не появилась, поэтому он не мог не беспокоиться о том, что что-то может задержать или остановить их. Наконец, через 1,5 месяца, первая партия таблеток в комнате таблеток была закончена. Различные представители различных сил собрались в главном зале, и все они с нетерпением ожидали объявления Ян Кая. За исключением семьи Дуаньму, все остальные в комнате были либо красивыми молодыми мужчинами, либо красивыми молодыми женщинами, что создавало несколько ослепительную картину. Это было место сбора молодых людей. «Молодой лорд Кай, моей семье Хо на этот раз что-то перепадет?» Хо Син Чэнь со смехом спросил. «Если их недостаточно, тогда ты можешь дать их другим в первую очередь. Мои люди из семьи Хо подождут. Ты уверен?» Цуи Мэн посмотрела на Хо Син Чэня и многозначительно улыбнулась. «Почему бы и нет?» – небрежно сказал Хо Син Чэнь. «Цуи Мэн, ты не должна смотреть свысока на меня. Моя семья Хо также является одной из 8 великих семей, какую таблетку я не могу получить. Я просто не могу сейчас получить что-либо так легко от моего отца. Моя семья Дун тоже готова уступить на этот раз тем, кто приехали издалека, если это необходимо», – также любезно сказал Дун Цинхань. Он и Хо Син Чэнь полагали, что раз комната таблеток начала действовать всего 1,5 месяца назад, даже если эти алхимики были из долины короля врачевателя, а запасов материалов было достаточно, вероятно, было не так много готовых таблеток. По крайней мере, для такого количества людей их будет недостаточно. Семья Дун была семьей матери Ян Кая. Ян Кай не стал бы ими пренебрегать. Как только Дэцэн Цинхань заговорил, раздались другие скромные заявления. Все молодые лидеры заявили, что готовы отдать таблетки другим. Такая спонтанно возникшая гармоничная атмосфера вызывала теплую улыбку на лице Цуи Мэн. После стольких дней общения она глубоко поняла, что эти молодые лидеры, собравшиеся в доме Ян Кая, не похожи на типичных молодых лордов и молодых леди из великих семей. Все они делали все возможное, чтобы сотрудничать и ладить друг с другом, и даже если бы между их младшими существовали какие-то случайные трения, они добровольно вышли бы вперед, чтобы урегулировать ситуацию. Очевидно, они хотели минимизировать проблемы Ян Кая. Этих мелких деталей было достаточно, чтобы наглядно показать, каким значимым был Ян Кай для этих людей. Если бы они искренне не уважали Ян Кая, учитывая их индивидуальные статусы, они никогда бы не вели себя скромно. Все это было потому, что Ян Кай был здесь. Все, успокойтесь. Цу Имен улыбнулась и сказала: «Как вы думаете, если бы хватало не всем, Ян Кай попросил бы всех вас собраться? Именно потому, что хватит на всех, мы раздадим таблетки сегодня». Когда они услышали это, все удивились. Сян Тяньсия слегка кивнул, комментируя: «Конечно, алхимики из долины короля врачевателя другие, скорость их алхимии необычайна». Цзо Фан громко рассмеялся: «Даже я могу использовать таблетки, сделанные учениками долины короля врачевателя. Это действительно великое благословение, дарованное братом Яном». Весь зал улыбнулся, и все вдруг почувствовали, что это был очень мудрый выбор, поддержать Ян Кая, независимо от того, что еще случилось. До тех пор, пока у них будет постоянный запас таких таблеток, все их сильные стороны будут постоянно улучшаться. Ян Кай ухмыльнулся, но ничего не сказал. Эта первая партия таблеток была сделана не долиной короля врачевателя, но была полностью усовершенствована Сянин Чан. Алхимики долины короля врачевателя изучали алхимический путь от Сянин Чан, и он подсчитал, что пройдет еще несколько дней, прежде чем они действительно начнут делать таблетки. Дело было не в том, что они были плохо в алхимии, просто Сянин Чан была опытнее их. Даже если бы они учились непосредственно у нее, им все равно потребовалось бы немало времени и опыта, чтобы понять ее методы. «Цу Имен, раздавай таблетки», — авторитетно сказал Ян Кай. Хлопнув в ладоши, Цу Имен вызвала группу людей из своего зала осеннего дождя. Каждый человек нес небольшой поднос с двумя бутылками таблеток, две бутылки на группу. «Так много?» Хо Син Чень удивленно уставился на эти бутылки. Он думал, что за такой короткий промежуток времени, если каждая группа сможет получать одну бутылку, это будет хорошо, но результат на самом деле в два раза выше, чем он ожидал. Однако с таким большим количеством таблеток, это, вероятно, означало, что оценка каждого из них была невысокой. «Точно, это должны быть таблетки небесного класса», — тайно размышлял молодой лорд Хо. После того, как все получили две бутылки таблеток, они улыбнулись еще счастливее. Хотя все они думали, что это таблетки небесного класса, они не были недовольны. Таблетки небесного класса ни в коем случае не были низкого качества, особенно учитывая, что их нужно было предоставить стольким людям. Эти две бутылки содержат таблетки, укрепляющие сущность, используемые для культивирования, улыбнулась Цу Имен, таблетки таинственного типа низкого качества. Глава 454. Очень странный. Звуки в зале внезапно стихли. У всех по-прежнему была улыбка на лице, но теперь все странно уставились на Цу Имен и Ян Кая. Они с подозрением смотрели на них и задавались вопросом, не послышалось ли им, или, быть может, Цу Имен что-то не то сказала. Молодая леди Цу на самом деле шутит. Хо Син Чень внезапно засмеялся. Все в зале были удивлены, подумав, что даже Цу Имен может быть такой. Тем не менее, эта шутка была не очень смешной, и никто кроме Хо Син Чена не рассмеялся. Все они боялись смутить Цу Имен, поэтому они решили вести себя скромно. Цу Имен равнодушно посмотрела на толпу, ее прекрасный взгляд небрежно скользнул по лицам каждого. Она не пыталась опровергнуть тихую болтовню, а только спросила после долгого молчания. «Забавно, правда?» Прозвучал только легкий, неуклюжий кашель, все неосознанно выпрямились. «Может быть, вы думаете, что я пошутила, но то, что я сказала, правда. Эти таблетки, укрепляющие сущность, являются загадочного класса низкого ранга. Таблетки теперь в ваших руках, если вы мне не верите, можете открыть бутылки и убедиться в этом сами», — кратко сказала Цу Имен. «Как это может быть?» Хо Син Чень, очевидно, не поверил ей. Покачав головой, он продолжил: «Таблетка, укрепляющая сущность, это таблетка высшего ранга небесного класса. Я брал их много раньше, так что я уверен. Как они могли внезапно стать загадочного класса? Хотя загадочный класс низкого ранга и небесный класс высшего ранга были разделены только одним рангом, их ценность была разной. Таблетки ниже загадочного класса были обычными таблетками, но любую таблетку загадочного класса уже можно было назвать сокровищем. Каждую таблетку загадочного класса было нелегко достать, было не только трудно собрать необходимые материалы, но также требовалось много усилий и времени, чтобы даже самые лучшие алхимики смогли усовершенствовать ее. С тех пор, как прибыла группа долины короля врачевателя, Прошло всего лишь полмесяца, и все эти алхимики публично объявили о своем ранге. Если бы эта группа алхимиков за столь короткий промежуток времени усовершенствовала такое количество таблеток высшего ранга небесного класса, этого было бы более чем достаточно для того, чтобы все ими восхищались. Тем не менее, Цуимен только что сказала им, что все эти таблетки загадочного класса, очевидно, всем было трудно поверить ей. Забудьте о том, что здесь недостаточно алхимиков, чтобы так быстро усовершенствовать так много таблеток загадочного класса, ведь таблетки, укрепляющие сущность, не могли быть загадочного класса. Сказав это, Хо Син Чэнь открыл одну из бутылочек с таблетками и достал одну штучку. Однако, когда он это сделал, его презрительное выражение внезапно изменилось, когда он посмотрел на таблетку на ладони. Когда все достали таблетки, их выражения тоже изменились, и тут же раздались крики шока и удивления. У всех вас нет низких позиций в ваших соответствующих сектах, поэтому вы, должно быть, уже приняли консолидирующие таблетки эссенции прежде. Естественно, вы можете понять качество таблеток в своих руках прямо сейчас. Цуимен слегка улыбнулась и больше ничего не сказала. Ранее этим утром, когда она увидела эту партию таблеток, укрепляющих сущность, ее реакция была такой же, как у Хо Син Чэня, и она подумала, что Ян Кай шутил с ней, но, увидев в этом своими глазами, Цуимен не имела другого выбора, кроме как признать, что это была действительно таблетка загадочного класса низкого ранга. «Как это возможно?» – ошеломленно пробормотал Хо Син Чэнь. «Простое существование этих таблеток, укрепляющих сущность загадочного класса, превзошло его понимание. Все еще находясь в шоке, молодой лорд семьи Хо высыпал все таблетки из бутылки и начал проверять их одну за другой, быстро обнаружив, что это действительно партия таблеток загадочного типа. Как это может быть?» В третий раз пробормотал Хо Син Чэнь, и его охватило чувство смятения. Он начал сомневаться, спит ли он в настоящее время. «Ах, смотрите, на этой таблетке линия, как меридианы!» Кто-то вдруг закричал, как будто только что обнаружил что-то необычное. «Таблетки с венами! Боже, у меня также есть несколько таблеток с венами, и у меня, их 4, ха-ха-ха, я только слышал о том, что у таблеток есть вены, я и не мечтал, что однажды увижу это. Вдобавок ко всему, эти таблетки с венами появились на таблетках загадочного класса, и их было не одна или две во всей партии, а от 20 до 30% всех таблеток имели вены. Все были шокированы, на их лицах все еще были признаки недоверия, но это никак не уменьшило их очевидное возбуждение. Когда алхимик совершенствовал таблетки, если его навык был достаточно высок, был шанс, что когда таблетки образовали линии, похожие на человеческие меридианы, это были вены. Как только появится таблетка с венами, ее стоимость сразу же удвоится. Из-за существования этих вен эффект такой таблетки был намного сильнее, чем у такой же таблетки без таких меридианов, и независимо от того, как долго она пробыла в хранилище, ее эффективность никогда не уменьшится. Даже если прошло много времени, таблетка с венами будет активно поглощать мировую энергию, чтобы подпитывать и поддерживать эффективность таблетки. Над таблеткой с венами было также облако таблетки. Когда над успешно усовершенствованной таблетки появлялось тонкое облако, говорят, что его действие было даже сильнее, чем у таблетки с венами. Однако все это было слухами и легендами. Хотя люди, собравшиеся здесь, не имели низкого статуса, даже они редко видели таблетки с венами. Не то чтобы в их сектах не было денег для покупки таких таблеток, но обычным алхимикам редко, если вообще когда-либо, удавалось усовершенствовать эти вещи. Даже одержимые алхимией алхимики лишь иногда могли создать таблетку с венами, и даже тогда это было просто случайное совпадение. Кроме того, чем выше класс таблеток, тем меньше вероятность появления вен. Появление таблетки с венами было символом алхимика высшего уровня, оно было синонимом самых лучших таблеток. Но теперь, по крайней мере, 20% таблеток загадочного класса в руках каждого были таблетками с венами. Это соотношение было просто ужасающим. Эти таблетки были более удивительными, чем любое сокровище. Все в зале не могли сдержать крик и радостный смех. Молодой лорд города Тяньюань Лю Фэйшэн был еще более взволнован. Держа в руке две бутылки таблеток, его лицо покраснело, а дыхание стало горячим. В глубине души он тайно думал, что прибытие сюда для поддержки молодого лорда Кая было лучшим решением, которое он когда-либо принимал. Еще до того, как начались какие-либо крупные бои, каждому были предоставлены две бутылки таблеток загадочного класса. В течение долгой предстоящей агитации, зачем беспокоиться о том, что можно ничего не получить? Даже четыре девушки из дворца 10 000 цветов счастливо захихикали в этот момент, только Хань Сяоцзи удалось сдержаться. Хотя она тоже была взволнована, она поддерживала спокойствие старшей сестры, но это не помешало ей взглянуть на Ян Кая и улыбнуться с благодарностью. Что касается Е Хань, она была энергичной с самого начала. Проверяя каждую таблетку, каждый раз, когда она сталкивалась с таблеткой с венами, она громко кричала, за что ее старшие сестры ругали ее, чтобы она вела себя достойно. Старший Цин слишком удивительный. Долина короля врачевателя на другом уровне. Немного придя в себя от волнения, Чу Цзин Шань из павильона парящего пера щедро похвалил его. Действительно, старший Цин уже сейчас обладает таким навыком, боюсь, он уже может встать плечом к плечу с великим мастером Ся, добавил Фэн Цаньхэнь из зала водяной луны. Хо Син Чэнь, с другой стороны, нахмурился, осторожно схватив бутылку с таблетками, и посмотрел прямо на Ян Кая. В отличие от тех, кто был первого класса, Хо Син Чэнь не был таким неосведомленным, вещи, с которыми он сталкивался и видел прежде, несомненно, были более высокого уровня, чем у них. У семьи Хо также был загадочный алхимик, на самом деле их было больше одного, но согласно тому, что знал Хо Син Чэнь, даже эти алхимики не могли усовершенствовать столько таблеток загадочного класса за такой короткий период времени. Что касается усовершенствования такого количества таблеток с венами, даже если бы им дали еще 10 лет, они не смогли бы совершить такой подвиг. Даже если Цин Цзэ был молодым лордом долины короля врачевателя, он только недавно стал алхимиком загадочного класса, мог ли он действительно быть источником этих таблеток? Когда взгляд Суи Мэн скользнул по коридору, ее взгляд встретился с взглядом Хо Синчина. Когда двое молодых людей переглянулись, они заметили сомнения в глазах друг друга. Все это было очень странно. Но в конце концов, получив эти таблетки загадочного класса, естественно, все поспешили культивироваться. С такой партией доступных таблеток улучшение их прочности будет делом времени. Все в зале быстро сказали слова благодарности, затем попрощались и вернулись в свой внутренний двор, чтобы уйти в уединение. Даже Хо Син Чэнь не мог дождаться, чтобы вернуться и попробовать действие этих таблеток. После того, как все остальные ушли, Цуи Мэн посмотрела на Ян Кая с улыбкой и спросила: «Итак, ты хочешь сказать мне, кто усовершенствовал эти таблетки? Не спрашивай, я тебе не скажу». Ян Кай слабо покачал головой. Этот вопрос был связан с его старшей сестрой. Ян Кай, очевидно, никому не рассказал бы. Кроме того, за исключением алхимиков долины короля врачевателя и Ян Кая, всем остальным было строго запрещено входить в комнату таблеток. Даже Цуи Мэн не смела входить туда, чтобы не потревожить алхимиков внутри, поэтому она действительно не знала об источнике этой партии таблеток. Но, закатив глаза, Цуи Мэн пробормотала: «Даже если ты мне не скажешь, я и так знаю. Эти таблетки были разработаны твоей старшей сестрой, не так ли?» Первая молодая леди семьи Цу была очень умна и наблюдательна. Она быстро поняла, что Цин Цзэ не обладал таким навыком, и, в дополнение к Ян Каю и ученикам долины короля врачевателя, только Сянин Чан входила и выходила из комнаты таблеток. Учитывая эти подсказки, ей было легко сделать выводы. «Не говори так небрежно, будь осторожна, смотри, чтобы я не убил тебя, чтобы заставить замолчать». Ян Кай взглянул на нее предупредительным взглядом. Красивое лицо Цуи Мэн слегка побледнело, она была в шоке. Она сделала дикое предположение, но, учитывая интенсивную реакцию Ян Кая, эта партия таблеток, казалось, действительно была сделана его старшей сестрой. «Не заботьтесь о предупреждении Ян Кая», взгляд Цуи Мэн изменился. Теперь она осознала, что Сянин Чан была гораздо больше, чем просто женщина Ян Кая. Но за исключением ее вуали, из-за которой люди обращали на нее внимание, в этой молодой женщине, похоже, не было ничего особенно примечательного. Хотя ее сила была достаточно высока для ее возраста, могла ли она действительно усовершенствовать все эти таблетки сама? Она покачала головой, и на ее лице появилась кривая улыбка. Цуи Мэн немедленно отвергла это невероятное мнение. К тому времени, когда она пришла в себя и огляделась, Ян Кай уже исчез. «Однажды, я раскрою все твои секреты», пробормотала Цуи Мэн, тайно чувствуя легкое беспокойство. Из-за различных тайн Ян Кая она уже и так обратила на него особое внимание, и теперь даже женщина рядом с ним, казалось, скрывала невероятные секреты. Естественно, это зацепило любопытство Цуи Мэн. Тем временем Ян Кай пришел в комнату своей старшей сестры. За последние полгода Сянин Чан почти постоянно занималась алхимией и мало отдыхала, не говоря уже о том, чтобы успеть поговорить с ним. Открыв дверь и войдя внутрь, выражение Ян Кая внезапно стало странным. Внутри была не только Сянин Чан, но и Лань Чуде. Две молодые женщины, казалось, о чем-то болтали, с нежными улыбками на лицах. Заметив, что вошел Ян Кай, они немедленно взглянули на него. «Кажется, две старшие сестры в хорошем настроении. О чем вы говорите?» Ян Кай не церемонился и просто вошел. Сянин Чан и Лань Чуде переглянулись, а затем усмехнулись. «О женских штучках, тебе не нужно об этом знать». Лань Чуде взглянула на Ян Кая и сказала: «Здесь нет посторонних, рассказывайте», — ответил Ян Кай со смехом. Услышав его, Лань Чуде внезапно почувствовала себя немного счастливой в своем сердце. Глава 455. Вторжение. Когда Ян Кай заговорил, он подошел к тому месту, где сидела Сянин Чан, осторожно поднял ее и, игнорируя возглас своей старшей сестры, усадил ее на колени, затем повернулся к Лань Чуде и начал ждать, когда она ответит. «Младший брат», — захныкала Сянин Чан, нервно ерзая, но из-за крепких объятий Ян Кая у нее просто не было возможности сбежать. В одно мгновение ее лицо стало ярко-красным, а ее тонкие ресницы сильно затрепетали, и она уткнулась головой ему в грудь, не осмеливаясь встретиться с кем-либо взглядом. «Не нужно нервничать, я просто сказал, что здесь нет посторонних». Ян Кай улыбнулся, на его лице появилось выражение проказника. Восхищение на лице Лань Чуде быстро исчезло, и она выдавила неловкую улыбку. «Кажется, мне лучше не беспокоить вас двоих больше». С этими словами она сразу встала и ушла. Сянин Чан также предприняла еще одну попытку встать, но Ян Кай осторожно пощекотал ее, отчего она начала слегка извиваться и перестала пытаться сбежать. Ян Кай нацелился на ее тонкую талию, которая была у нее особо чувствительным местом. Причина, по которой он так поступил перед Лань Чуде, чтобы она ушла. У него не было много времени, чтобы провести его со старшей сестрой, так как он мог позволить другим беспокоить их. После того, как Лань Чуде ушла, Ян Кай махнул рукой, и мягкий ветерок осторожно закрыл дверь. За пределами комнаты улыбка Лань Чуде стала жесткой и горькой. Как она могла не понять намерения Ян Кая? Все было настолько очевидно, что это сильно обидело ее. И она, и Сянин Чан были старшими сестрами Ян Кая. Они одновременно познакомились с ним, но сейчас Сянин Чан была важнее для Ян Кай. Разница в их важности была как разница между небом и землей. На жизненном пути часто один непреднамеренный выбор может изменить судьбу. Подумав об этом, она слегка покачала головой. Лань Чуде посмотрела на свою слегка тонкую одежду и внезапно почувствовала, что пришла осень, и было немного холодно. Слушая звуки за дверью и заметив, что Лань Чуде ушла, Сянин Чан тихо, как комар, прошептала: «Младший брат, ты можешь отпустить меня, неужели тебе некомфортно?» Ян Кай посмотрел ей в глаза и сказал с улыбкой: «Ну», — мягко пробормотала Сянин Чан, его щеки покраснели. «Я тебе нравлюсь?» Ян Кай дьявольски ухмыльнулся, задавая этот вредный вопрос. Сянин Чан не смела ответить, она молчала, а ее сердце бешено билось. «Значит, я тебе не нравлюсь?» — вздохнул Ян Кай с разочарованным видом. «Нет, нет». Его старшая сестра внезапно запаниковала и помахала руками, ее глаза забегали от беспокойства. Увидев ее реакцию, Ян Кай не смог сдержать смех. Казначей Мэн по соседству крепко сжал кулаки, когда почувствовал, как в его груди вспыхнул бушующий огонь. Он едва мог сдерживать желание выйти и так сильно избить Ян Кая, что его собственная мать не узнает его. «Маленький ублюдок, маленький ублюдок, как ты смеешь издеваться над моей драгоценной, невинной, очаровательной, любимой ученицей, бесстыдник, ты пытаешься разозлить меня, младший брат, ты дразнишь меня», — захныкала Сянин Чан, ее тонкие щеки заметно опухли от недовольства под ее вуалью. Глядя на Сянин Чан, взгляд Ян Кая стали мягким. Казалось, что вся усталость от этого периода тяжелой работы была развеяна. Сянин Чан чувствовала себя некомфортно, но, понимая, что ей не уйти, она сменила тему. «Младший брат, тебе, похоже, не нравится старшая сестра Лань». Ян Кай слегка нахмурился и немного подумал, прежде чем ответить. Не то, чтобы она мне не нравилась, просто мне кажется, что мне следует избегать слишком большого контакта с ней. Почему? Судя по тому, что я видела, старшая сестра Лань, похоже, очень заботится о тебе. Когда она пришла ко мне, она много говорила о тебе. Именно из-за этого, слегка улыбнулся Ян Кай, скажем так, если бы я не был ребенком семьи Ян или бывшим учеником высшего небесного павильона, это изменило бы твое отношение ко мне, старшая сестра. Нет, неважно, кто ты всегда будешь моим младшим братом. Я знал, что ты так скажешь, но не все такие, как ты. Наша старшая сестра Лань не такая, я боюсь, что она заботится обо мне из-за моей личности. Если однажды я перестану быть членом семьи Ян, она может снова изменить свое мнение обо мне. Конечно, это всего лишь мое личное мнение, но я чувствую, что должен постараться связываться с ней как можно меньше. Я не могу сказать, что-то, как она поступает, неправильно, на самом деле этот способ может быть для нее подходящим. Все, что я могу сказать, это то, что старшая сестра слишком хороша, вас нельзя сравнивать. Ян Кай покачал головой и объяснил свои мысли Сянин Чан, у которой был слегка скептический вид. Однако Ян Кай знал, что в глубине души она понимала. Хотя старшая сестра была невинна и мила, она не знала о мировых делах, она была просто слишком добросердечная и не хотела видеть уродливую сторону других. «Ах да, а как насчет моих таблеток?» – спросил Ян Кай. «Они лежат на кровати, я принесу». Сянин Чан спрыгнула с колен Ян Кая и подошла к ее кровати, достала небольшую сумку и передала ее Ян Каю. Открыв сумку, перед глазами Ян Кая появилось 6 бутылочек таблеток. Для культивирования истинного ци используются 3 бутылки, которые являются атрибутом Ян, и 3 бутылки, используемые для восстановления духовной энергии. Сянин Чан с сожалением сказала: «Время было слишком мало, поэтому я смогла совершенствовать и только сейчас. Этого более чем достаточно», сказал Ян Кай, очень довольный. «В конце концов, все эти таблетки загадочного класса низкого ранга. Как и в случае с таблетками, укрепляющими сущность, все они должны были быть таблетками высшего ранга небесного класса, но они были улучшены Сянин Чан до загадочного класса низкого ранга. Жидкость мириады лекарств была полезна не только для очищения организма, если добавить немного в процессе улучшения таблеток также могло улучшить их качество. Используя из-за жидкость мириады лекарств в сочетании с духовными массивами из истинного алхимического пути, выполнение этой, казалось бы, невозможной задачи стало для Сянин Чан очень легкой задачей. Если бы не множество жидкости мириады лекарств и духовных массивов, учитывая текущую алхимическую способность Сянин Чан, не было бы никакого способа усовершенствовать так много таблеток загадочного типа за полмесяца. У Ян Кая было не так много материала загадочного класса для нее. «Не перенапрягай себя». Ян Кай посмотрел на нее с беспокойством. «Я совсем не устала. Когда я использую алхимию, моя сила также неуклонно улучшается. На самом деле, я чувствую, что скоро прорвусь на второй уровень бессмертного вознесения, поэтому я надеюсь, что смогу улучшить еще больше таблеток. Если я смогу прорваться быстро, я смогу помочь младшему брату и мастеру», — радостно сказала Сянин Чан. «Для нее алхимия – это культивирование. Священное духовное тело медицины действительно особенное», — тайно подумал Ян Кай. Завершая свой разговор с Сянин Чан, Ян Кай тоже начал культивироваться. Как всегда, Ян Кай начал с того, что сначала поглотил 3 бутылки таблеток с атрибутом Ян и преобразовал их в жидкость Ян, затем использовал таблетки для восстановления в 3 других бутылках, чтобы дополнить свою духовную энергию, изучая истинный алхимический путь. Кроме того, используя технику культивирования духовной энергии, которой научил его казначей Мэн, Ян Кай заметил заметное улучшение скорости восстановления его духовной энергии. Пока Ян Кай культивировался, Сянин Чан тихо стояла рядом с ним, восстанавливая силы, или дремала на кровати. Такая сцена напомнила Ян Каю о времени, которое они провели вместе в его уединенной пещере под потоком извивающегося дракона. 2 дня спустя Сянин Чан снова отправилась в комнату таблеток, чтобы использовать алхимию, и Ян Кай внезапно почувствовал себя немного одиноко. Со временем Ян Кай ясно почувствовал, что его сила постепенно улучшается, и он был всего в шаге от прорыва к 9 уровню истинного элемента. Находясь в паре шагов от бессмертного вознесения, Ян Кай почувствовал себя немного взволнованным. Когда он достигнет бессмертного вознесения, ему не нужно будет заботиться о наблюдении за восемью мастерами выше бессмертного вознесения в городе войны. В тихие часы перед рассветом Ян Кай молча изучал тайны истинного алхимического пути, когда внезапно он чувствовал что-то не то. Быстро открыв глаза, он нахмурил брови, используя всю силу своего божественного чувства, чтобы осмотреть особняк. Ян Кай ясно почувствовал, что из соседней комнаты Мэну Я также использует свое божественное чувство. По сравнению с его, божественное чувство Мэну Я было невероятно тонким, его почти невозможно обнаружить, но его тираническая сила была неоспорима. Два мощных божественных чувства одновременно исследовали весь особняк и быстро зафиксировали аномалию. Смерти ищешь, холодно фыркнул Ян Кай, сгущая свою духовную энергию и направляя свой навык души к злоумышленнику. В темноте вспыхнул фиолетовый свет, за которым последовал удивленный крик, и внезапно появилась тонкая размытая фигура. «Кто здесь?» Все сильные мастера в особняке сразу же заметили что-то неладное, и в особняке Ян Кая сразу же поднялся шум. В следующий момент послышался свистящий звук, когда бесчисленное количество людей полетело к источнику беспорядков. Тонкая и мягкая фигура была явно ошеломлена, видимо, она не думала, что ее заметит. Не колеблясь, фигура внезапно покачнулась и погрузилась в воду. Когда эта водяная завеса рассеялась, тело человека постепенно расплылось. Как только фигура была готова исчезнуть, за ней мелькнула призрачная фигура, и два кинжала с мерцающим холодным светом пронзили окружающее несколько метров пространства. Инцзю. С сильным шумом разлетелись брызги. Инцзю осмотрелся, прежде чем быстро отступил в тень, устремив взгляд на то место, где только что стояла фигура. Однако там никого не было, только слабый водянистый туман, плавно кружащийся вокруг. Расплывчатая фигура убегала с молниеносной скоростью на тысячи метров, отчего Инцзю слегка нахмурился. Такая скорость. Шух-шух-шух, мгновение спустя бесчисленные фигуры приземлились в коридоре, и Ян Кай шагнул вперед, взглянув на кровавый след на земле, затем в направлении, куда побежал преступник. Из-за чего шум? Дверь в комнату таблетки внезапно открылась, Цинь Цзэ вышел и пробормотал, но, увидев так много людей вместе с Ян Каем, его выражение быстро изменилось. Он также видел, что ситуация была необычной. Кто-то пробрался внутрь, что-нибудь случилось с кем-то из учеников из долины короля-врачевателя, быстро спросил Ян Кай. Цинь Цзэ покачал головой. Ян Кай снова использовал божественное чувство и осторожно осмотрел область, подтверждая, что среди группы долины короля-врачевателя никто не пострадал и что Сянин Чан была в безопасности. Однако, комната таблетки была самой защищенной во всем комплексе, но кому-то все же удалось проникнуть сюда. Одного этого было достаточно, чтобы встревожить Ян Кая. Для него это была пощечина. «Быстро проверьте, пропало ли что-нибудь в особняке», — твердо приказал Ян Кай. Его выражение было похоже на сгущающиеся тучи перед сильным штормом. Все присутствующие почувствовали, как их сердца сжимаются. Глава 456. Пришел представитель семьи Ян. Люди, которые собрались здесь, ушли так же быстро, как и пришли. Некоторое время спустя они все сообщили о ситуации Цу Имен. «Потерь не было», — сказала Цу Имен с немного неприятным выражением. Хотя она была рада, что повреждений не было и никто не пострадал, но то, как человеку удалось проникнуть в этот сильно охраняемый район, нуждается в дальнейшем изучении. Конечно, здесь мог быть предатель, но вряд ли. На данный момент Ян Кай не подозревал людей в его особняке. Тем не менее, это означало, что один человек проник в район комнаты таблетки, полагаясь исключительно на свои собственные способности. От такой мысли Цу Имен побледнела. К этому моменту Ян Кай собрал много сильных людей, многие из которых были мастерами восьмого уровня бессмертного вознесения. Защита комнаты таблетки также была самой строгой во всем комплексе, хотя этот таинственный мастер практически вторгся в нее. Насколько сильным был этот человек, но если он так успешно продвигался, почему он его внезапно разоблачили? Цу Имен не могла понять, что именно произошло. «Инцзю, ты видел, как он выглядел?» — спросил Ян Кай, нахмурив лоб. Из тени раздался голос Инцзю. «Мне жаль, но я даже не знаю, был ли преступник мужчиной или женщиной, не говоря уже об уровне его культивирования». Услышав это, у всех перехватило дыхание. Что касается маскировки и убийства, Инцзю был экспертом самого высокого ранга, но даже ему не удалось ничего узнать о злоумышленнике. Этот человек был действительно загадочным. Однако, если я не ошибаюсь, реальное культивирование этого человека не должно быть очень высоким. В противном случае я не поймал бы его своим ударом мерцающей тени, прокомментировал Инцзю. Хотя злоумышленнику удалось скрыться, но он, или она, был ранен. Свежая кровь на земле была явным доказательством этого. Ян Кай на мгновение погрузился в мысли, а затем сказал, либо он использует какой-то мощный артефакт, либо технику, специализирующуюся на маскировке. Интересно, кому из моих братьев удалось заполучить такого мастера? На этот раз, если бы он и казначей Мэн не были начеку, этот преступник, вероятно, закончил свою миссию удачно. Он пробрался в комнату таблетки. Его намерения были очевидны. Этот человек определенно хотел пойти против алхимиков из Долины Короля Врачевателя. Если людям Долины Короля Врачевателя будет причинен какой-либо вред, для Ян Кая это будет огромной проблемой во многих отношениях. «Младший брат Ян, так как ничего не случилось, я уйду первым», – небрежно сказал Цин Цзэ, с совершенно спокойным выражением, что совершенно не похоже на того, кто только что выжил в опасной для жизни ситуации. «Угу». Ян Кай слегка кивнул. После того, как Цин Цзэ ушел, Ян Кай крикнул. «Сяшунь, докладываю. Мастер восьмого уровня бессмертного вознесения, на голову короче среднего человека, вышел из толпы. Это был кровавый воин семьи Ян, который пришел, чтобы предложить свои услуги Ян Каю после того, как его восьмой брат Ян Цуань был уничтожен. Когда он прибыл, он был серьезно ранен, но с помощью чудесных целебных таблеток Ян Кая он полностью выздоровел за пару дней. Отныне ты будешь стоять на страже перед комнатой таблетки». Сяшунь твердо кивнул. «Маленький лорд может быть уверен, что, пока я дышу, никто не приблизится к комнате таблетки». Ян Кай мягко кивнул, прежде чем посмотрел в сторону, в которой скрылся таинственный мастер, и на его лице медленно появилась свирепая улыбка. Похоже, что присутствие этих алхимиков Долины Короля Врачевателя все еще немного беспокоило его братьев, иначе никто бы не отправил такого могущественного мастера, чтобы разобраться с ними. Тем не менее, тот, кто приказал это сделать, действительно имел смелость, раз осмелился атаковать эту группу алхимиков. Когда солнце медленно начало подниматься на востоке, небо постепенно стало ясным. После этого события никто не чувствовал себя спокойно. Цуи Мэн немедленно переместил оборону всего особняка, дав каждому задание. Ян Кай стоял на месте и смотрел на кровавое пятно на земле, размышляя о том, как его божественное чувство обнаружило злоумышленника, а затем беспомощно покачал головой. Он тоже не смог определить, чем занимался этот человек или даже был ли он мужчиной или женщиной. Какое бы секретное искусство или артефакт не использовал этот загадочный мастер, он был поистине удивительным. Внезапные приближающиеся шаги привели Ян Кая в сознание. Обернувшись, он увидел, как культиватор из зала осеннего дождя семьи Цу подбежал к нему, сжав кулаки, говоря: «Молодой лорд Кай, пришел представитель семьи Ян». «Представитель семьи Ян?» Выражение Ян Кая стало задумчивым. «Он имеет приказ от зала старейшин семьи Ян, и его провели в главный зал. Он просит, чтобы молодой лорд Кай пришел немедленно». «Я понимаю». Отпустив мужчину и на мгновение нахмурившись, Ян Кай внезапно вздохнул. «Все должны приготовиться, сегодня будет большое событие. Ха-ха, наконец-то какое-то действие. За эти последние несколько дней мы только культивировались, это убивает меня. Ян Кай, на этот раз, независимо от того, что ты решил сделать, ты должен взять нас с собой». Группа молодых мужчин и женщин засучила рукава и с нетерпением надеялась на то, что сегодня они не будут сидеть сложа руки, словно они боялись, что в мире не наступит хаос. «Не торопитесь, я пока не знаю деталей. В любом случае, все вы должны вернуться и подготовиться к выходу». Ян Кай криво улыбнулся и повернулся к направлению главного зала. Цуи Мэн догнала его и подозрительно спросила: «Откуда ты знаешь, что что-то будет сегодня?» Ян Кай хихикнул, отвечая: «Если мои предположения верны, семья хочет ускорить ход войны за наследство. Мои два брата были устранены, остальные шестеро уже почти месяц спокойно занимаются своим делом. Такая мирная сцена, это не то, чего хотела бы семья. Как ты думаешь, семья Ян прикажет тебе проявить инициативу? Зал старейшин не будут использовать такой глупый метод. Должно быть, они планируют что-то еще». Ян Кай нахмурился, он тоже размышлял о том, что будет делать семья. Однако, в конце концов, он мог только прослушать официальное объявление. Пока они болтали, они быстро прибыли в главный зал. В зале, скрестив руки за спиной, их кто-то ждал. Взглянув один раз, Ян Кай удивился, но затем поспешно поприветствовал этого человека. Отец, когда четвертый мастер семьи Ян повернулся и увидел, как приближается его сын, он не смог сдержать улыбку, слегка кивнув. Цу Имен также быстро отреагировала, она изящно поклонилась и вежливо поприветствовала. Цу Имен семьи Цу приветствует четвертого мастера семьи Ян. Ян Инфэн на мгновение посмотрел на Цу Имен, а потом улыбнулся в ответ. «Юная леди Цу слишком вежлива, поскольку ты решила поддержать Кая, теперь мы все одна семья». На мгновение замолчав, он продолжил. «Ты, должно быть, страдала, находясь с Каем. Дядя, не нужно обращаться со мной как с посторонней. Я сама решила помочь Ян Каю, я совсем не страдала». Прим. Она назвала его дядей, потому что он сказал, что они семья. Ян Инфэн рассмеялся еще счастливее, он кивнул и сказал. «Кай молод, если он тебя обидит, прошу племянницу не принимать это близко к сердцу. Если ты когда-нибудь почувствуешь, что здесь тебя обидели, просто скажи мне прямо, и я преподам ему урок». Прим. Он назвал ее племянницей по той же причине. «Спасибо, дядя». Цу Имен сладко улыбнулась. «Если когда-нибудь наступит время, я вспомню ваши слова». Когда она это сказала, она самодовольно бросила взгляд на Ян Кая, молча говоря, «Если ты осмелишься запугивать меня, я определенно буду жаловаться». Когда Ян Кай слушал своего отца, а молодая женщина рядом с ним быстро сменила роль вежливой незнакомки на близкого члена семьи, его выражение стало мрачным, и он быстро вернулся к главной цели разговора. «Отец, что ты здесь делаешь?» «Доставляю команды семьи». Выражение лица Ян Инфэна сразу стало серьезным, когда он вручил приказ зала старейшин семьи Ян, быстро объяснив. «Рез 2 часа, в 50 километрах от города Войны на озере Пацзин, появится партия артефактов. Кто их схватит, тот и получит». Услышав это, глаза Ян Кая загорелись, а на красивом лице Цу Имен появилось возбужденное выражение. Самым большим фактором, который определял силу культиватора, было их собственное культивирование, но в дополнение к этому были другие внешние силы, на которые они могли положиться. Существовали 3 вида внешних сил. Первый – таблетки, второй – артефакты и последний – секретные искусства или боевые навыки, которые могут повысить их боевую мощь. Когда дело касалось таблеток, Ян Каю не нужно было думать ни секунды. При поддержке Сянин Чан и группы алхимиков из Долины Короля Врачевателя Ян Кай имел абсолютное превосходство в этом аспекте. Секретные искусства и боевые навыки было нелегко получить, поэтому Ян Кай был сосредоточен на приобретении артефактов. Культиватор может значительно повысить свою боевую эффективность, используя мощный артефакт. Кроме того, по сравнению с использованием техник, увеличение силы, вызванное артефактами, было более простым и более прямым. На данный момент это было слабое место особняка Ян Кая. Все артефакты, использованные культиваторами в его доме, были привезены ими же, и у каждого был только 1 или 2 предмета. Если бы он мог приобрести большую партию артефактов, то общая сила его сторонников была бы значительно модернизирована. Взглянув на Цу Имен, они оба ясно поняли намерения друг друга. «Я выполнил приказ зала старейшин, независимо от того, поедите вы или нет, решать вам, молодые люди». Ян Инфэн улыбнулся. «Почему бы мне не пойти?» С энтузиазмом сказал Ян Кай, внезапно подумав о чем-то. «Эта партия артефактов принадлежит семье, верно?» «Нет, не только наша семья Ян, но и все 8 великих семей центральной столицы пожертвовали некоторые артефакты. Тем не менее, большинство из семьи Ян, остальные 7 семей внесли только символический вклад. Как много? Всего 1000. Сказал Ян Инфэн, подняв 1 палец. И Ян Кай, и Цу Имен не были неопытными молодыми людьми, и даже можно сказать, что они принадлежат к старшему поколению, но даже у них перехватило дыхание от такой цифры. 1000 артефактов. Прямо сейчас в особняке было не более 300 человек, и если бы они получили все эти артефакты, это означало бы, что каждый человек мог получить 3 или 4 артефакта. Конечно, такой расчет был нереальным. 80% – артефакты земного класса, а подавляющее большинство из оставшихся 20% – небесного класса, но есть и несколько артефактов загадочного класса. Еще больше причин пойти туда, улыбнулся Ян Кай. Загадочные артефакты могут сыграть значительную роль. Если он их не заберет, они попадут в руки других. Забрать 1000 артефактов за один раз, наследие 8 великих семей центральной столицы, действительно необычно, хотя большинство артефактов были не слишком высокого качества, но их число было достаточно устрашающим. «Дядя, есть еще какие-нибудь новости?» – спросила Цу Имен со сладкой улыбкой. «Очевидно, надеясь получить больше информации, чтобы помочь спланировать все заранее. Например, как и где именно эти артефакты появятся. Наличие такой информации имело бы большое значение и облегчило бы им поиски. Не надоедай, семья почувствовала облегчение, позволив моему отцу доставить их приказ. Очевидно, они рассказали ему только ту информацию, которую хотели раскрыть». Ян Кай махнул рукой. Ян Инфэн посмотрел на сына и кивнул. «Единственные вещи, которые я знаю, это безобидные сведения. Другие посланники знают не больше меня. Отправная точка всех вас одинакова. Сколько вы сможете собрать, будет зависеть от ваших собственных средств. Я просто спрашиваю». Цу Имен мягко покачала головой, обращая особое внимание на свое поведение перед Ян Инфэном, даже если она не совсем понимала. «В таком случае, мы должны идти готовиться сейчас». Ян Кай яростно улыбнулся, на его лице было уверенное выражение, а в его глазах вспыхнул бушующий огонь. «Если у тебя нет других дел, ты можешь остаться здесь еще на несколько дней», — неожиданно предложил Ян Кай Ян Инфэну. Однако четвертый мастер семьи Ян покачал головой. «Твоя мать специально сказала, что я должен вернуться и сообщить ей о твоей ситуации. Береги себя, отец, я ухожу». Ян Инфэн махнул рукой и отправился в путь. Глава 457. «Сейчас время моей семьи Ян. Весть о том, что появится 1000 артефактов, быстро распространилась по всему городу войны, мгновенно вызвав волнение. 6 молодых лордов семьи Ян поспешно приготовились и отправились в путь. Будь то богатые лорды или члены банды с низким уровнем жизни, все, кто получил новости, бросились к озеру Пацзин, готовясь посмотреть веселье. В своем особняке Ян Кай потер лоб, уставившись на группу шумных союзников перед ним. За исключением 5 мастеров бессмертного вознесения из семьи Дуаньму, которые молчали, все остальные яростно выражали свое желание присоединиться к Ян Каю. Даже у 5 мастеров бессмертного вознесения из семьи Дуаньму, которые не разговаривали, было боевое намерение в глазах. Эта шарада продолжалась довольно долго и превратилась в громкий беспорядок. Цу Имен не знала, что делать. Большинство из этих людей были личными друзьями Ян Кая, поэтому, в отличие от союзников других молодых лордов, с ними нельзя было обращаться как с простыми прихвостнями и небрежно отдавать приказы. «Как бы то ни было, я определенно пойду на этот раз. Черт, как я, Хо Син Чень, могу пропустить такое грандиозное событие!» — молодой лорд семьи Хо крикнул. «Если ты не возьмешь меня с собой, я пойду сам». Цу Имен хотела сказать, что тоже хочет пойти, но, видя нынешнее напряжение Ян Кая, как его заместитель, она посчитала, что лучше не подливать масла в огонь, она начала ждать, когда заговорит Ян Кай. Глядя на этих восторженных союзников, Ян Кай не мог сдержать улыбки. Вопреки тому, что они говорили, они хотели пойти не потому, что им было скучно, или потому, что их соблазнили 1000 артефактов, а просто потому, что все они только что получили необычные таблетки от Ян Кая и считали, что они должны отплатить ему. Все они пришли сюда, чтобы поддержать его, так что теперь, когда появилась возможность внести свой вклад, кто захочет сдаться? «Тяните жребий», — наконец сказал Ян Кай. «Если они продолжат спорить, то он ничего не добьется». Поэтому он мог использовать самый простой метод для принятия решения. Шум в зале мгновенно утих. Все с удивлением посмотрели на Ян Кая, не ожидая, что он предложит такой метод. Однако в этой идее не было ничего плохого. «Хорошо, кто останется, а кто уйдет, решит судьба». Хань Сяоци слегка улыбнулся и был первым, кто согласился на это. «Давайте тянуть». Дон Цинхань кивнул. «Я согласен». Хо Син Чень многозначительно улыбнулся. «Ради справедливости, Ян Кай лично занялся этим, и вскоре были результаты. Из 11 сторонников, семья Хо, семья Дуаньму, семья Дун, дворец 10000 цветов, секта отраженной луны и город Тяньюань пойдут с Ян Каем, а остальные останутся охранять особняк на случай, если что-нибудь случится. Есть возражения?» Ян Кай огляделся. «Хорошо, я присмотрю за домом в этот раз». Цу Имен хихикнула и улыбнулась. «Хорошо, пойдемте». Выражение Ян Кая стало серьезным, он размахивал рукой, шагая впереди, а шесть сопровождающих пытались не отставать. Из шести групп, кроме семьи Хо, которая привела только двух мастеров пятого уровня бессмертного вознесения, у каждого было по крайней мере пять культиваторов бессмертного вознесения. Из этих мастеров четверо достигли восьмого уровня бессмертного вознесения, а остальные имели неравномерное распределение силы, но ни один из них не был слабым. В общей сложности около 30 мастеров бессмертного вознесения и множество культиваторов истинного элемента. Впечатляющий состав. В гостинице в километре от особняка Янкая в этот момент в вестибюле была группа из мужчин и двух женщин. Все трое были молоды, а двое были даже близнецами. Близнецы были одеты в светло-голубые платья и имели утонченные, красивые черты, обаятельные лица, стройные талии, большие груди и белую нефритовую кожу. Даже когда они просто сидели на месте, пешеходы и гости гостиницы часто пялились на них. Такие красавицы были редкостью, а красивые близнецы встречались еще реже. Тем не менее, выражения на красивых лицах не были хорошими, одна из них казалась беспомощной и подавленной, а друга казалась равнодушной, но со слабой неудовлетворенностью и обидой. Что касается молодого человека, он тоже не казался слишком счастливым, он беспомощно улыбался, вздыхая снова и снова. «Старшая сестра, мы здесь уже больше месяца, ты все еще не хочешь идти?» Вторая сестра также кивнула. «Старшая сестра, мы, живя в этой гостинице, ничего не решим, так как мы приехали, почему бы нам просто не пойти к нему? Кого ты хочешь найти?» Сердито проворчал последний человек. «Мы здесь не для того, чтобы найти кого-то, мы просто вышли погулять, я знаю». Человек снова повторил слова, которые он слышал слишком много раз. Однако этот город войны сейчас настолько хаотичен. Вы две сестры, живущие здесь, рано или поздно привлечете нежелательное внимание. Разве вы не заметили, что в последнее время все больше и больше людей смотрит на вас? Я никуда не пойду. Очаровательная молодая женщина твердо заявила. Вы можете идти, я просто спрячусь в комнате после вашего ухода. Проблема решена. Молодой человек покачал головой и снова вздохнул. Разве он не скрывает свою истинную личность? Кроме того, не то чтобы он пытался обмануть, у семьи Ян есть свои правила, которые запрещают ему заявлять о себе публично. Почему ты до сих пор так расстроена? Молодая женщина сжала губы и надулась, не желая спорить. Пока молодой человек и молодая женщина разговаривали, из особняка Янкая выбежало большое количество людей с самим Янкаем во главе. Все они устремились на восток, глядя на знакомую фигуру, пролетавшую мимо, глаза двух прекрасных близнецов слегка засветились, а затем снова потускнели. «Похоже, что-то происходит», – прокомментировал молодой человек. Ян Кай неожиданно вывел так много людей, очевидно, происходит нечто большое. Повернувшись к двум сестрам перед ним, он быстро сказал, «Я хочу посмотреть, вы идете?» «Старшая сестра, я хочу пойти», – быстро сказала одна из них. «Я, делайте, что хотите, но не затягивайте», – поспешно сказал молодой человек, прежде чем побежал. Две сестры на мгновение посмотрели друг на друга, прежде чем, не колеблясь, догнали его. Сразу за городом войны рядом с Янкой им появилась другая группа людей. Когда обе стороны заметили друг друга, атмосфера внезапно стала напряженной.